Мы научимся в каждый момент нашей жизни, в каждом нашем действии различать правильное от неправильного, истинное от ложного, и узнаем, что отличительный признак истины – чистота, единство. Все, что ведет к единству – истина. Любовь – истина, а ненависть – ложь, потому что ненависть сдает рознь. Она разделяет вас от меня, и поэтому она ложь. Ненависть – сила раздробляющая, она разделяет и разрушает. Любовь связывает, создает единство. Мать и дети, семья и город становятся одним. Это была цитата, с вами Викананда, а меня зовут Слава Режек. Я студент группы Шакти 23, город Москва, Международный открытый йога-университет. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интернет-йога-курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Приходите учиться, начинается набор в новую группу.